Дядя нет, не ответил, но Санса поспешила защитить рыцаря. Нахмурившись, она повернулась к старому другу своей матери. «Сир Лорес никогда бы так не поступил. В трюках нет чести», — заявила его кузина, с терпеливой улыбкой, как у того, кто пытается научить сбитого с толку ребенка. Бей лишь кивнул. «Возможно, никакой чести, но довольно много золота. И гораздо больше шансов на победу», — вынужден был согласиться Джон, на что Энцо кивнул. Дядя Нет бросил на него неодобрительный взгляд. Это был нечестный поступок, даже если не считающийся нарушением правил турнира. Это все равно, что делает гора, — воскликнула Арья, недоуменно нахмурив брови. Клиган поднялся, грязь капала с его доспехов, он бросился к своему оруженосцу, который выглядел как съежившийся ребенок перед лицом ярости своего господина. Гора сорвал с себя шлем, швырнул его на землю, схватил свой огромный меч и одним яростным ударом отрубил коню голову. Кровь забрызгала землю и окрасила переднюю часть лица горы в темно-красный цвет. С трибун донеслось пара воплей и криков, но в основном все ошеломленно замерли, наступила ужасная тишина. Клиган бросился на сира Лореса, напугав его лошадь, заставив ее встать на дыбы и сбросить наездника. Яростное внимание горы было приковано к молодому рыцарю, который теперь лежал на земле, и бросился на него с окровавленным мечом в руке. Он сумасшедший. Джон вскочил на ноги прежде, чем успел подумать о чем-то еще. Он выпрыгнул из королевской лажи на арену, рванувшись вперед, чтобы схватить сира Лореса за нелепо замысловатый нагрудник и столкнуть его с пути меча горы. Во многих отношениях гора был похож на быка, быстрее, чем можно было бы ожидать, но не особенно хорошо менял направление удара, особенно в разъяренном состоянии. Яростный рев вырвался из ужасного зверя, когда он заметил, что его добыча сбежала. Однако это не обескуражило гиганта, он снова направился прямо к сиру Лоресу, игнорируя Джона. «Я мог бы убить его прямо сейчас», — подумал Довокин. Он встал впереди молодого рыцаря и потянулся к своему мечу. «Оставьте их в покое». Джон этого не заметил, но пес следовал за ним, а Энцо следовал за псом. Пес был не таким большим, как его брат, но он был быстрее и проворнее. Он встал перед Джоном и сиром Лоресом. «Оставьте их, блядь, я сказал», — заорал он на все ристалище. Энцо быстро оказался сзади горы, и на его лице было выражение холода, которое Джон видел много раз раньше. Он жаждал крови. Ридгард обхватил гору рукой за шею, пытаясь удушить, а затем вытащил кинжал и приставил его к одному из глаз зверя. «Интересно», — прошипел Энцо, — «ты чувствуешь себя таким смелым перед кем-то твоего роста?» Гора снова взревел и начал дергаться, в результате чего пес схватил его за руку, держащую меч, а Энцо сжал хватку шеи. Глаза Джона встретились с глазами его друга, и там был вопрос, на который Джон ответил, легонько покачав головой. «Нет, он мой. Достаточно. Остановите это безумие во имя вашего короля». Голос короля разнесся по всему турнирному полю, сильный и чистый. Взгляд Джона метнулся к нему, и на мгновение он увидел не толстого и похотливого мужчину, а скорее уверенного и могущественного человека, свергнувшего династию. Это было так мощно, что пес немедленно отступил назад и упал на колено в поклоне. Дикий взмах меча его брата пронесся прямо над его головой. Энцо тоже отпустил гору, хотя и с гораздо большим колебанием, и не поклонился. Красное лицо горы, искаженное гневом, осмотрело Джона и сира Лореса, Энцо, короля Роберта, а затем, наконец, его брата, прежде чем разум, которым он обладал, сказал ему успокоиться. Григор Клиган бросил свой меч на землю и бросился прочь, всю дорогу рыча. Энцо смотрел, как он уходит, прежде чем повернуться к Джону, не обращая внимания на шум, доносящийся с трибун. Он начал помогать ему поднять сира Лореса на ноги, снял с него шлем и потрепал молодого рыцаря по щеке, чтобы привести в чувство. «Что случилось?» — пробормотал сир Лорес, сильно моргая и смущенно глядя на Джона, Энцо и пса. «На тебя чуть не упала гора», — сказал Энцо в своей обычной манере. «Если бы не этот маленький волчонок, ты был бы не более чем кровавой кучей мяса в красивых доспехах», — прорычал пес. «О!» — выдавил сир Лорес все еще несколько невнятно. Тем не менее, он повернулся к Джону и улыбнулся ему. «Спасибо, вы спасли меня». Джон вернул улыбку и пожал плечами. «Не думайте об этом, вы действительно должны благодарить пса, он помешал нам обоим быть разделанными, как индейки». Лорес повернулся к Энцо и псу. «Я тоже должен поблагодарить вас, сир Энцо, а также вас, сир пес. Я обязан вам жизнью, и если я смогу когда-нибудь выплатить этот долг, пожалуйста, дай мне знать». Энцо слегка кивнул в знак признательности, но пес только хмыкнул. «Не называй меня сиром. Я не рыцарь. Как бы то ни было». Лорес схватил левую руку пса и поднял ее в воздух, вызвав волну аплодисментов, когда оставшиеся зрители поднялись на ноги, чтобы аплодировать действиям человека со шрамами. На лице Сандера отразилось замешательство. Джон понял, когда Энцо начал вытаскивать его из поля зрения толпы, что, вероятно, пес впервые сталкивался с подобным. Это была грустная мысль. Джон. Что-то врезалось в него с такой силой, что Джон чуть не согнулся пополам, но остановился только благодаря тому, что Энцо схватил его за плечи, чтобы удержать. Он взглянул и увидел, что Ария крепко обняла его за талию и уткнулась лицом ему в грудь, не заботясь о грязи, которая теперь была размазана по ее платью. «Не делай этого больше, ты, гигантский осел», — влажно приказала она, сжимая его еще крепче. «Извини, маленькая сестричка, я не хотел тебя беспокоить», — промурлыкал Джон как можно более успокаивающим голосом, поглаживая ее по спине. Ария, какой бы жесткой она ни была, все еще была юной девушкой, и иногда он забывал об этом. «Ну, ты это сделал», дядя Нет присоединился к небольшой группе с озабоченным лицом, но с волчьей яростью, горящей в глазах. Рядом с ним стояла Санса с широко раскрытыми глазами, как будто она только что увидела привидение. Лорд Ринли тоже спустился из королевской ложи, стреляя прямо в своего бывшего оруженосца. Лорд Старк продолжил. «Ты должен начать думать, прежде чем действовать, Джон. Я никогда не буду извиняться за то, что помог кому-то, кто в этом нуждается, отец, и кроме того, поступил бы ты по-другому, гора». Нахмурился Джон. «Он был просто ужасен, отец», — воскликнула Санса с бледным лицом на фоне каштановых волос и голосом, полным смятения. «Как рыцарь может быть таким ужасным? Рыцари, это такие же мужчины, как и все, Санса, не больше и не меньше», — мягко объяснил Джон, все еще пытаясь успокоить Рью. Санса выглядела обеспокоенной его словами, но ничего не сказала, только смущенно глядела на сира Лореса и пса. «Это не мужчина», — прорычал Энцо. «Это бешеный зверь, которого нужно усыпить». Дядя Нет ничего не сказал, только сильнее стиснул зубы и уставился на ложу Ланнистеров. После того, что казалось вечностью, Арья, наконец, отпустила Джона и отступила назад, бросив на него осторожный взгляд своими влажными красными глазами. Джон надеялся, что это означает, что он, наконец, сможет ускользнуть и успокоиться после встречи с горой. Но этого не произошло. Лорд Ринли почти протиснулся мимо дяди Неда, чтобы добраться до Джона, не говоря ни слова. Темноволосый лорд схватил его за плечи и крепко обнял. «Спасибо», — пробормотал он, — «спасибо». Ринли выпустил Джона из объятий, отступив назад, чтобы посмотреть ему в лицо, все еще крепко сжимая его плечо. «Ты должен присоединиться к нам с Лоресом, чтобы выпить». Внезапное приглашение удивило Джона. «Я... сейчас... Джон, к сожалению, не сможет, ему нужно привести себя в порядок», сказал Энцо таким же спокойным и ровным голосом, как и всегда. «К тому же у нас есть неотложные дела, которыми нужно заняться перед пиром сегодня вечером». Джон мысленно поблагодарил своего друга. Он повернулся к лорду Ринли и улыбнулся. «Для меня было бы честью присоединиться к вам обоим, но, увы, сегодня не получится. Тогда, как-нибудь в другой раз», еще раз улыбнувшись и хлопнув его по плечу, брат короля ушел, предположительно, чтобы вернуться в Красный замок. Вскоре после этого небо, наконец, разверзлось, рассыпав ковер толстых, тяжелых дождевых капель и заставив всех, как знатных, так и нескорожденных, разбежаться, оставив турнирную площадку пустой и тихой. Глава 14, часть 5. «Я провел небольшое расследование и обнаружил кое-что интересное о Клигане, хочешь услышать?» Голос Сенцо был тихим, но в нем была нотка самодовольства, по которой было ясно, что он чем-то гордится. Глаза Джона забегали по сторонам, осматривая толпу гостей, чтобы убедиться, что никто не пытается их подслушать, прежде чем кивнуть на угол. «Я думаю, что это не то, что мы можем обсуждать посреди пира. О, так ты не хочешь знать», — поддразнил Энцо, что заставило Джона закатить глаза. «Ты осел. Значит, у горного зверя серьезные проблемы с головными болями, и он сам лечит их каким-то молочком», — ухмыльнулся Энцо. «Маковое молоко», — кивнул Джон, — «это снадобье используется в малых количествах для лечения боли, а в больших — для потери сознания, хотя слишком большое количество может убить человека. Мистер Лювин давал его мне всякий раз, когда у меня была лихорадка, растяжение запястья и тому подобное. Я помню, что когда мне было 8 лет, я постоянно болел, и он беспокоился о том, сколько я пью, потому что от этого можно стать зависимым, а слишком много также может затруднить борьбу организма с жаром. Да, Клиган, по-видимому, пьет его так же, как большинство мужчин пьют эль, и я подумал, что если ты получишь доступ к его запасам, я могу обрушить гору изнутри, и никто ничего не заподозрит, люди подумают, что его тело просто не выдержало, закончил Джон. Неплохая мысль, хотя для такого веса мне понадобится много яда или, по крайней мере, особенно мощный. Молодой дракон, рожденный на мгновение, задумался, пытаясь вспомнить, что он принес из своего алхимического запаса. Ему в голову пришел некий синий пузырек, и на его лице промелькнула дикая волчья ухмылка. «О, у меня есть кое-что», — Энцо ответил на ухмылку своей собственной. «Хорошо, теперь я думаю, что твоя обожающая публика хочет немного внимания». Гигантский Ридгар кивнул группе хихикающих благородных девиц, которые продолжали бросать взгляды в сторону Джона в промежутках между возбужденным шепотом. «Боги, почему я? Ах ты, бедняжка!» — усмехнулся его друг. «Теперь иди и будь королевой бала. Я собираюсь найти себе какое-нибудь развлечение». «Нет, подожди, Энцо, не оставляй меня наедине с...» Даже не махнув рукой, эбонитовый воин отправился развлекаться, оставив его одного. Джон рискнул еще раз бросить взгляд в сторону хихикающей стайки юных леди и увидел, что все они выжидающе смотрят на него. Он кивнул им в знак приветствия, прежде чем развернуться на каблуках и отправиться в противоположном направлении. «Таммин, что ты там делаешь?» Младший принц посмотрел на Джона из-под стола, будучи скрытым от глаз скатертью. Джон уронил ложку и заметил его, когда наклонился, чтобы поднять ее. С небольшой гримасой на лице мальчик выполз и плюхнулся на стул рядом с ним. «Джофф снова был злым», — выдал он. «А, это имеет смысл», — кивнул Джон. «Что он сказал? Что я слаб и бесполезен, что однажды меня убьют, и королевство от этого выиграет, ведь никому не нужен бесполезный принц», — пробормотал мальчик, опустив зеленые глаза. Появился прилив огненного жара, и Джон был вынужден подавить его, прежде чем ответить. Он положил руку на плечо Таммина, и дождался, пока тот поднимет голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «Значит, твой брат, закаленный в боях воин, ну, я точно не видел, чтобы он доказывал свое мастерство на турнирных полях, а ты?» Мальчик оживился после слов Джона. «Нет, он все время сидел на заднице, не так ли? Но даже если бы он соревновался, ты бы его победил», — хихикнул Таммин. «Ты правильно понял», — улыбнулся Джон, взъерошив волосы мальчика. «Тем не менее», — добавил он, вспоминая свой разговор с сиром Джейми, — «твой дядя сказал мне, что ты не относишься серьезно к своей боевой подготовке. Хочешь это объяснить?» Молодой принц снова нахмурился, пожав плечами. «Я просто не хочу никому вредить. Это очень хорошо, Таммин, и никогда не позволяй никому говорить тебе иначе. Но, в конце концов, найдется кто-то, кто захочет причинить боль тебе, или кому-то, о ком ты заботишься, и я хочу, чтобы ты мог защитить себя. Итак, хотя бы для моего спокойствия, не мог бы ты немного больше стараться на тренировках?» Был момент колебания, но молодой принц быстро и резко кивнул Джону, его маленькие плечи расправились с вновь обретенной решимостью. «Я буду тренироваться усерднее, чем Джофф, клянусь. Рад это слышать». Джон снова взъерошил волосы мальчика. «Теперь, Джон», — Арья подбежала к нему. Заметив Таммина, она сделала короткий, но изящный реверанс. «Добрый вечер, принц Таммин. Джон, потанцуй со мной. Хочешь танцевать?» «Что произошло? Великаны сняли осаду», — подразнил Джон. Арья закатила глаза, схватила Джона за руку и потащила его в сторону танцующих пар. «Хорошо, хорошо, я иду», — усмехнулся Джон, махая Таммину рукой в прощание и следуя за сестрой. Покрутив ее, он приподнял бровь. «Ну, в чем дело?» «Магия», — сказала Арья, понизив голос. Я разговаривала с сиром Энцо, и он предложил мне попробовать свои силы в магии иллюзий, сказал, что она может сделать невидимым и очень тихим. Да, эта ветвь магии идеально подходит для скрытных бойцов. Так ты можешь научить меня кое-чему. Боги, его единственная настоящая слабость. Щенячьи глазки Арии. Попробую, согласился Джон с некоторой неохотой. Просто помни, что магия – это тайна между тобой, Энцо и мной. Так что не используй ее ни перед кем. Я помню, помню. Джон, кажется, в сотый раз за вечер Джон поднял взгляд, чтобы увидеть, кто хочет его внимания. На этот раз это был сир Лорес, редко не в компании лорда Ринли. Сир Лорес, что я могу для вас сделать? Я думаю, ты заслужил право называть меня просто Лорес. Джон, меня послала за тобой моя бабушка, моя семья хочет познакомиться. Бодро ответил молодой рыцарь, не дав Джону шанса отказаться, так как уже схватил его и тащил к столу, покрытому зелено-золотой скатертью и занятому четырьмя незнакомыми фигурами. Джон, позволь мне представить тебе мою семью. Мой отец, лорд Мейстерелл из Хайгардена. Моя любимая мама, леди Алерия Хайтовер. Моя замечательная бабушка, леди Алинна Тирелл, и, конечно же, моя милая и прекрасная сестра Маргери. Лорес указал на каждого члена своей семьи, когда он представлял их, прежде чем жестом указать на Джона. Это Джон Белый Волк, человек, который спас мне жизнь. Прежде чем Джон успел что-либо сказать, леди Алерия бросилась вперед и заключила его в теплые объятия. «Милый мальчик, ты спас моего сына. Как мы сможем отблагодарить тебя?» Пораженный внезапным проявлением физической привязанности, он мог только выдавить. «Не, не думайте об этом, миледи, любой поступил бы так же». Женщина отстранилась, ее влажные глаза осмотрели его лицо, и она потянулась, чтобы обхватить лицо рукой. Это была красивая женщина, высокая и величественная, с длинными светло-серебристыми волосами. Если ее сын был таким, как выглядел рыцарь из песни Сансы, то леди Алерия была такой, какой Джон всегда представлял себе мудрую королеву. Она выглядела доброй, умной и достойной. Она выглядела так, как он всегда представлял себе мать. «Какой ты вежливый парень», — сказала она, потрепав его по щеке. «Такой хороший, добрый, твой отец, должно быть, так гордится. Алерия, дорогая, ты смущаешь беднягу», — прогремел лорд Тирелл. Он был крупным мужчиной, большим и веселым, из тех людей, которые были неизменно уверены в себе, даже если их настоящее мастерство не всегда подтверждало это мышление. «Так вот, я слышал. Значит, ты тот, кто забрал весь наш продовольственный запас в этом городе», — потребовала ответа старуха, леди Алинна. «Должна сказать, я ожидала кого-то покрупнее. Она была маленькая и выглядела еще меньше, закутанная в тяжелую зеленую одежду, с белыми твердыми и изможденными тонкими руками. При этом ее хрупкое телосложение не могло скрыть остроумия в глазах и голосе. Покалывание в затылке Джона сказало ему, что она, вероятно, была самым опасным членом этой семьи. Джон слегка переместился, чтобы стать немного выше. «Простите, что разочаровал вас, миледи. Но да, это был я. Это проблема. Нет, пока твоя монета хороша. Во что я не могу поверить, так это в то, что ты просто раздаешь всю эту еду», — фыркнула старуха. «Чего ты хочешь, мальчик? Ты расположил к себе короля, завоевал восхищение простых людей и спас моего внука. И все ради чего? Хочешь титул? Собственные земли? Есть ли какая-нибудь девушка, которой ты интересуешься?» «Мне ничего не нужно, миледи», — ответил Джон, сделав безэмоциональное лицо. «У меня уже все это есть». Леди Алина всматривалась в него пронзительным взглядом, и на мгновение Джон забеспокоился, что она может читать мысли. «Я никогда не стану доверять человеку, у которого нет амбиций». «Тогда хорошо, что я никогда не просил вас доверять мне, миледи», — парировал Джон. Его слова, на удивление, вызвали у женщины лай смеха. «Мне нравится этот мальчик, он не жеманный дурак. Потанцуй с ним, Маргери. Я хочу посмотреть, как он двигается». «Бабушка», — выдохнула прелестная леди Маргери, — «не стоит ставить сира Джона в тупик». Леди Маргери была так же прекрасна, как и слышал Джон. Длинные вьющиеся темно-каштановые волосы обрамляли красивое лицо, похожее на лицо ее брата, с большими золотисто-карими глазами, которые казались милыми и в то же время лукавыми. но она не выглядела как Лианна Старк, и он находил это несколько грустным. «Все еще, я признаю, что не умею танцевать, особенно перед большой толпой, но для такой великолепной леди, как вы, Маргири, я бы отбросил свои запреты. Итак, не хотите ли бы вы потанцевать со мной?» Джон протянул руку, и с легкой удивленной улыбкой леди Маргири взяла ее. «Вы слишком строги к себе, сир Джон, вы прекрасный танцор», — похвалила леди Маргири, когда он провожал ее обратно к семейному столу Тиреллов. «Спасибо за комплимент, миледи. Честно говоря, я предпочитаю фестивали в маленьком городке более формальным балам, там меньше глаз, но последние несколько дней я получаю удовольствие», — признался Джон. «Ну, я думаю». Хлоп. Большие богато украшенные двери главного зала Красного замка распахнулись с громким хлопком, напугав несколько десятков гостей, все еще присутствовавших на пиру. Джон повернулся в сторону шума и застыл в шоке, увидев, что в дверном проеме стоит Сирана, с ее красно-черной кожаной брони капал дождь. Глава 15, часть 1. Интерлюдия Ай. Серсея Ланнистер Ай. Между главами 13 и 14. Какая жестокая шутка богов, родиться женщиной. Эта мысль горела в голове королевы семи королевств, пока она шла по залам Красного замка к лучшим гостевым покоям. Несмотря на то, что он не правит Вестеросом уже почти два десятилетия, мой отец все еще считает, что может командовать мной, как обычной девицей. У него даже хватает наглости заставить меня прийти к нему. Слуги расступались перед ней, почтительно опуская глаза к земле. Они, по крайней мере, знают свое место, так много других могли бы усвоить этот урок. Дверь в покое ее отца была не заперта, по привычке мужчины, а это означало, что он знал, что Серсея будет следовать его желанию, и она вошла внутрь. «Разве твоя септа не научила тебя стучать, прежде чем войти в чью-то комнату?» Несмотря на формулировку, Тайвин Ланнистер не спрашивал об этом. Серсея стиснула зубы, но ничего не сказала, вместо этого просто закрыла за собой дверь и крепко заперла ее. «О чем вы хотели поговорить, отец?» Здесь они могли говорить, относительно, свободно, это были покои, которые использовались исключительно семьей Ланнистеров с тех пор, как Баратионы пришли к власти. Время, усилия и золото, затраченные на обеспечение их безопасности, были значительными. Лорд Утеса Костерли взглянул на бумаги, которые изучал, его холодные зеленые глаза были полны того же суждения, которое она видела во многих других мужчинах. «О, многое, но в основном о твоем полном провале в выполнении любой из задач, которые я тебе поручил». Ярость разлилась по венам Серсии, но она подавила огонь, горящий в глубине ее горла, полностью осушив кубок дорого вина. Пальцы сомкнулись на прохладной ручке винного кувшина, она налила себе еще. «Это вряд ли кажется справедливой оценкой, отец, я. Тебе не удалось связать Ширин Баратион с нашей семьей ни через обручение, ни через воспитание», — прервал ее отец. «Эта девушка в данный момент находится в уязвимом положении, закрепление на драконьем камне было бы очень выгодно для нас. Вы не можете винить меня за это», — защищалась Серсея. Станис назначил контрабандиста в качестве ее опекуна, и он никого не подпускает к этой маленькой горгулье. Добавьте к этому фанатичную сварливую мать. Значит, ты не можешь убедить даже неграмотного рыцаря, рожденного в блошином дне, или несчастную горюющую вдову? Спросил Тайвин, насмешливо приподняв бровь в ее сторону. Это не сулит ничего хорошего для твоих способностей, особенно с учетом того, что я поручил тебе привести паука или мизинца к нам на службу. Мои личные шпионы сообщили мне, что ты не добилась ничего. Эти два стервятника. Я не могу соблазнить мужчину без члена, а мизинец. Усмехнулась Серсея. Что ж, жажда богатства этого человека никогда не будет удовлетворена. Он будет на нашей стороне только до тех пор, пока сможет что-то получить от этого, прежде чем предать нас так же быстро. Можно больше доверять Скорпиону под собственной рубашкой. Неужели твое воображение настолько ограничено, что ты считаешь, что единственный способ привлечь мужчин на свою сторону – это секс и золото? Усмехнулся Тайвин. Даже твой младший брат более успешен. Серсея многое могла стерпеть, но эти слова были за пределами ее терпения. «Не смей сравнивать меня с этим пьяным чудовищем!» – взревела она. «Я королева Вестероса, и я...» «Даже собственного сына не контролируешь», — спокойно сказал Тайвин. Холодный, ясный голос отца привел ее в ярость, но его слова заставили ее успокоиться. «Что вы имеете в виду?» – выдавила Серсея. «Я ничего не имею в виду», – прорычал лев Ланнистеров. «Я говорю прямо, ты настолько глупа, что позволила своему сыну, будущему правителю семи королевств, выйти из-под контроля настолько, что он убивает женщин в своих собственных покоях». По спине Серсеи пробежал холодок, и она крепче сжала свой кубок. «Откуда вы знаете об этом?» «Знаю об этом. Я был тем, кто все убирал, следил за тем, чтобы никто не задавал вопросов о том, что случилось с теми двумя девицами», — фыркнул Тайвин. «Это ничего не значит», — пробормотала Серсея, отворачиваясь. «Они были просто слугами, бесполезными, по большому счету. Как обычно, ты не видишь очевидных вещей», — парировал Тайвин. В его голосе просочился гнев. «Это было бы так, если бы Джоффри убил пару безликих, безымянных шлюх, но он убил девушек с семьями. Что еще более важно, они обе были связаны с этим замком и нашей семьей». «Самодовольный старый дурак», — подумала Серсея. «Всегда выставляет на показ свой предполагаемый интеллект и заставляет других чувствовать себя глупыми. Он бы никогда так со мной не разговаривал, если бы я была Джимми». Не обращая внимания на ее молчание, Тайвин продолжил. «Я уже видел подобное раньше, Серсея. Я этого не потерплю. В следующий раз это будут фрейлины Мерцеллы или младшая сестра какого-то рыцаря. А после, может быть, дочь лорда или даже его собственная жена. Как долго, по его мнению, я буду терпеть эти унижения?» «Он ошибается, несмотря ни на что, но все же, ты слушаешь, Серсея». Это был голос ее отца, такой холодный и властный, привыкший к подчинению без вопросов. «Что бы вы хотели, чтобы я сделала? Вряд ли Джоффри виноват в том, что несколько шлюх попались ему на глаза». Гнев и отвращение, казалось, только росли на лице Тайвина. «Ну, во-первых, ты могла бы перестать оправдывать его. Если бы ты не баловала его так сильно, он, возможно, никогда бы не стал таким безответственным и недальновидным идиотом». Ее челюсти сжались, и она почувствовала, как скрежещут зубы. «Я предприняла шаги, чтобы обеспечить Ланнистерам будущее», — воскликнула Серсея. «Вы собираетесь давать советы или просто продолжать критиковать?» «Я буду критиковать тебя столько, сколько сочту нужным», — нахмурился Тайвин. «Что касается совета, у меня нет, но есть предупреждение. Так вот, в последний раз, когда у нас был этот разговор, ты умоляла меня дать тебе шанс, и в момент глупого милосердия я согласился дать тебе 2 года на то, чтобы превратить Джоффри в нечто, напоминающее достойного наследника. С тех пор прошло 1,5 года, Серсея, а его поведение не только не улучшилось, но и ухудшилось. Я человек слова, поэтому подожду эти последние 6 лун, но после этого, приму меры». Ледяной холодок поселился в ее желудке, а вино во рту Серсеи стало горьким. «Че, что вы имеете в виду?» «Я говорю», — Тайвин понизил голос до низкого, ровного рычания, — «что, если поведение Джоффри не изменится к лучшему за 1,5 года, я уберу его из линии преемственности, навсегда». «Нет, нет, нет, как вы можете говорить такое? Вы убьете моего сына, собственного внука». «Может быть, да, а может быть, нет, есть множество способов убрать его с дороги, чтобы Таммин мог занять место наследного принца», — пояснил Тайвин. «Таммин». Она чуть не рассмеялась над предложением. «Вы хотите, чтобы Таммин правил этим королевством? Он кроткий ребенок, а не воин, он плачет, когда его мальчика для битья наказывают. Таммин не достоин быть королем. Не так, как Джоффри. Джофф такой сильный и решительный и он убивает животных и молодых женщин для собственного удовольствия», — прервал ее Тайвин. «Я не позволю ему разрушить нашу семью, особенно сейчас. А боги», — прорычала Серсея, закатив глаза, — «хоть раз в жизни, отец, говори прямо». Такое замечание обычно приводило к суровому выговору, но, как ни странно, вместо того, чтобы ругать Серсею за ее распущенный язык, Тайвин просто замолчал, словно что-то обдумывая. После долгой паузы ее отец снова заговорил. «Ты знаешь, сколько золота было добыто в западных землях в прошлом году. Зачем мне заниматься такими вещами?» Странный поворот разговора заставил Серсею пренебрежительно пожать плечами. «Понятия не имею. Выскажи свое предположение», — настаивал ее отец. «Тонна», — улыбнулась королева. «Нисколько. Наш последний действующий рудник опустел 3 года назад, и наши запасы почти полностью истощились, в немалой степени благодаря твоему мужу», — фыркнул Тевин. «Хотя, твоя потребность в бесполезной роскоши определенно не помогала делу. В настоящее время наш единственный стабильный источник дохода – торговля». Последствия этих слов заставили Серсию задохнуться от ужаса. «Этого не может быть. Вы говорите, что у нас закончилось золото. Тогда как мы платим за что-либо?» Ее отец глубоко вздохнул, и на мгновение Серсия увидела в нем того старика, которым он был на самом деле. «Корона должна железному банку Брааваса огромную сумму денег. Сколько сотен тысяч? Намного больше, чем сотни тысяч», заявил Тевин, хотя и не уточнил. «Немыслимо». Она бросила на отца холодный взгляд. «В железном банке должен быть кто-то, с кем вы можете поговорить, прийти к какому-то соглашению или договору». Отец вернулся к своему низкому, напряженному рычанию. «Железный банк есть железный банк, их нельзя подкупить, запугать или усмирить, и единственное соглашение, которое они заключают, это заплати свой долг, или мы поддержим твоих врагов. А враги у нас обязательно будут, если твой сын продолжит свое нынешнее поведение. Ты понимаешь, и что же мне сделать? Контролируй Джоффри, как я уже говорил, начни с поиска жены. Чем раньше, тем лучше», заявил ее отец. «Роберту в жены Джоффри нравится старшая девушка Старк», ответила Серсея, с ворчанием и легким пожиманием плечами. «Она глупа и податлива, всегда стремится угодить, неплохой выбор. С точки зрения золота и товаров они мало что могут нам предложить», размышлял ее отец. «Тиреллы, лучший выбор, ты устроишь с ними брак, если не с Джоффри, то с Мерцеллой. Вы действительно хотите связать нашу семью с Тиреллами? Они не что иное, как жадные выскочки, их девица, змея, одетая как роза. Она никогда не будет работать на благо нашей семьи», усмехнулась Серсея. «Это правда», признал Тевин. «Но они богаты, и если мы правильно разыграем наши карты, сможем получить каждую золотую монету, которая у них есть. Итак, ты убедишься, что семейное будущее одного из твоих детей связано с одним из Тиреллов, а я буду работать над тем, чтобы привлечь одного из Старков в наши ряды». Ее отец не был глупым человеком, поэтому сама идея, что он доверится Старку, была невероятной. «О каком Старке ты говоришь?» Немедленного ответа не последовало. Вместо этого ее отец снова уселся за свой стол и вернулся к бумагам. «Ты свободна, оставь меня, у тебя есть чем заняться». Пренебрежительный тон ее отца вызвал очередную вспышку гнева. Хлопнув дверью, королева Вестероса рванула в свои личные покои. О, у нее была работа, которую нужно было сделать хорошо, например, обеспечить свое будущее в качестве регента и советника Джоффри, устранив любые возможные опасности для своего правления. Однажды она станет настоящей королевой. Глава 15, часть 2. Тевин Ланнистерай. Перед разговором с Джоном в Багараще. Если боги существуют, то они, безусловно, жестоки, раз проклинают меня такими неумелыми детьми. Это была мысль, которая пришла в голову Льву Ланнистеру, когда он наблюдал, как замешательство играет на лице его старшего сына. «Почему ты спрашиваешь о Джоне?» Тевин сдержал вздох. Это действительно сбивало с толку, у него было 3 детей, и ни один из них не стоил своего веса. Серсея была красива, но далеко не так умна, как считала себя. Лорд Ланнистер не мог доверить ей ничего, кроме самых простых задач, большинство из которых Серсея все равно не могла выполнить, и ему приходилось наводить после нее порядок. Джейми был, пожалуй, величайшим воином Вестероса и выглядел соответствующе с великолепными золотыми волосами и сияющими зелеными глазами, характерными для всех Ланнистеров. Но его сын, тот, кто должен был стать идеальным наследником, был медлителен, когда дело доходило до всего, что не имело отношения к бою. Он так и не смог убедить Джейми снять белый плащ и начать выполнять свой долг перед его семьей. Последним был бес, пьяница и распутник, отнявший у Тевина его возлюбленную Джоанну. Если бы он никогда не родился, то она была бы все еще жива, чтобы наставлять Серсию в вопросах придворных игр и не пускать в голову Джейми такие глупые идеи, как вступление в королевскую гвардию. Она была бы жива, чтобы давать ему полезные советы, как она всегда делала. Но нет, Джоанна ушла, а Тевин остался с мерзким уродливым существом, убившим ее. Хуже всего было то, что Тирион был самым компетентным из всех троих его детей. Возможно, Тайвин действительно был проклят. Мне всегда были любопытны интересные личности, которые встречаются на моем пути. Ты должен признать, что у этого молодого человека интересная история. Он исчез из дома только для того, чтобы вернуться спустя годы с собственным именем и состоянием. Он завоевал благосклонность короля, и твою, похоже, тоже. Я хотел бы узнать больше о нем, его характере, его способностях и его положении в Скайриме. Честно говоря, характер мальчика стоил гораздо меньше, чем его активы, но его старший сын никогда не понимал таких вещей. Джейми, мгновение, выглядел неуверенным, переминаясь с ноги на ногу, прежде чем, наконец, кивнуть. Джон, исключительный молодой человек, один из лучших мечников, которых я когда-либо видел, и у него хорошая голова на плечах. Я знаю, что он, по-видимому, пользовался большим уважением там, где жил. Скайрим, это на континенте Тамриэль, нетерпеливо поправил сына Тайвин. Да, да, это место. Я знаю, что он имеет там дворянский титул и связи с Восточной имперской компанией. Они торгуют экзотическими товарами, я знаю. Иногда они ведут дела с Браавосом. Я несколько раз связывался с ними, пытаясь привести в Ланниспорт, но они всегда отказывали мне. Правда, нахмурился Джимми. Это странно. Я слышал, что Джон договорился о присоединении Белой Гавани к некоторым из их торговых маршрутов. Это было интересно. О, я уверен, что лорд Мандерли в восторге от такой договоренности. Ему завидуют все портовые города королевства. В голосе старого льва сквозила неизбежная горечь, но Джимми, казалось, ничего не заметил, только коротко пожал плечами. Мне нравится Джон, он напоминает мне своего дядю, сира Артура. Тайвин боролся с желанием закатить глаза, даже сейчас следы глупого идолопоклонства мертвым рыцарям все еще плясали в голове его сына. Подобные иллюзии были настолько сильны, что Джимми поверил в сказку о том, что бастард недостарка родился из чрева Ашардейн. Возможно, ему не следует винить в этом своего сына. Джимми был далеко не единственным, кто верил. Это была красивая история, и даже Тайвин уделил ей не одно мгновение обдумывания. Однако, в конце концов, он отказался верить, временная шкала была полна несоответствий. Это оставило загадку, кем именно была мать Сноу, но хотя Тайвин любил тайны, эту тайну он в конечном итоге отбросил как не имеющую большого значения. Возможно, я был слишком поспешным в этой оценке, признался себе Лев Ланнистеров. Ты думаешь, он будет подходящим мужем? Для кого? Замешательство Джимми было ощутимым, брови нахмурены вместе и смешаны с оттенком настороженности. Тайвин устал от вопросов. Твоя кузина Джой достигла совершеннолетия, ей пора выйти замуж, и я обязан найти подходящую пару. Однако ее статус ограничивает возможности, даже с более чем щедрым приданым. Я планировал выдать ее замуж за младшего сына незначительного знаменосца, но сейчас считаю, что этот Джон Белый Волк мог бы быть лучшим вариантом, объяснил он, сложив руки за спиной и смотря на богорощу Красного замка, где Сноу развлекал своего огромного ручного волка. Я думаю, что Джон был бы замечательным мужем для маленькой Джой, Джимми улыбнулся, став похожим на того мальчика, который впервые присоединился к королевской гвардии, все еще достаточно наивного, чтобы верить в орден и не осознавать, что он сам никто, не больше, чем заложник в красивых доспехах. Однако его улыбка померкла. Но откуда ты вообще знаешь, что он захочет, чтобы она была его невестой? Почему бы и нет? У твоей кузины большое приданое, связи с влиятельной семьей, и она хорошо разбирается во всем, связанном с женскими обязанностями. Джой настолько идеальная жена, насколько Белый Волк мог бы себе представить. Он также может чувствовать к ней близость из-за их общего статуса и хотеть освободить ее от бремени имени. Что еще более важно, Джой была красивой. Молодые люди редко заботились о чем-то большем, чем это. Старый лев назвал бы эту возможность, которая выпала ему, удивительной удачей, если бы он верил в такие вещи. Тайвин, наконец, получил возможность избавиться от признанной внебрачной племянницы, о которой он был вынужден заботиться и поддерживать. Это все потому, что этот дурак Гирион нарушил традицию и признал продукт одного из своих провалов, и теперь, когда его больше нет, ответственность легла на Тайвина. Правда, ему не нужно было ее поддерживать, но присутствие кого-либо, даже маленькой незаконнорожденной девочки, связанной с утесом Костерли, вне контроля Тайвина, было неприемлемо. Брак также обеспечит то, чего Тайвин давно хотел, потенциальную точку опоры в Винтерфилле. В нынешнем виде Старков было всего 5 мужчин, один из них был членом ночного дозора, и 2 женщины. Кроме того, не было близких двоюродных братьев и сестер по отцовской линии, которые могли бы обеспечить потенциального запасного наследника, если что-нибудь когда-либо случится с правящими Старками. Если случится худшее, то сын известного и признанного бастарда станет кандидатом на господство над Севером. Тем более, что упомянутый ублюдок пользуется благосклонностью короля. Также появилась возможность приобрести новые экзотические товары, которые могли бы привести связи с Ноу. Что-то, что наполнило бы голодный желудок утеса Костерли золотом и богатствами, к которым он стремился. Это правда, но я также знаю, что он скоро покинет Вестерос, кивнул Джимми. Есть ли время, чтобы привести Джой из дома на свадьбу? Если бы Белый Волк решил взять ее с собой в Скайрим, пусть будет так, возможно, там она была бы даже счастливее. Не беспокойся о таких вещах, просто иди и поговори с ним, строго приказал Тайвин, кивая на спину Сноу. Джимми на мгновение замешкался, все еще выглядя неуверенно, прежде чем, наконец, подчиниться и уйти. Тайвин смотрел, как он уходит, все складывалось прекрасно. Джимми Ланнистерай. После разговора с Джоном в Багараще. Неужели богам, если они вообще существуют, было так трудно позаботиться о том, чтобы моя семья не пыталась вцепиться друг другу в глотку хотя бы один проклятый день? Тогда иссохший старый ублюдок осмелился обвинить меня в том, что эта уродливая маленькая горгулья не знает, что для нее хорошо. Она должна была ухватиться за шанс выйти замуж за члена нашей семьи, с таким лицом Лансиль лучше, чем кто-либо еще. Но нет, она оскорбляет меня, отмахиваясь от него, и меня обвиняют в этом. Ты можешь в это поверить, Джимми. Джимми, ты меня слушаешь. Хаем. А. Джимми вырвался из ступора. Моя очередь говорить. Его сестра прервала яростное хождение из угла в угол и обратила на него свой горящий изумрудный взор. Значит, теперь ты и меня игнорируешь. Ты такой же, как все мужчины, как Роберт и отец. Сравнение оставило неприятный привкус во рту, Джимми подавил желание нахмуриться. Она не это имела в виду, она просто расстроена и ошеломлена, подумал он. Серсея постоянно находилась под огромным давлением, и Джимми был единственным, кому она доверяла. Он должен гордиться, должен быть счастлив, тем, что она любит его достаточно, чтобы быть честной и непринужденной рядом с ним. Слушать, было меньшее, что он мог сделать. Он взял ее руку и поднес ко рту, нежно целуя тыльную сторону и наслаждаясь ощущением ее мягкой кожи на своих губах. «Извини, любовь моя, я был отвлечен, да, но я слушал. Было несправедливо со стороны отца винить тебя, но также не похоже, что все недостатки можно свалить на маленькую леди Баратион. Не то чтобы она вольна выбирать в себе жениха, верно. Это зависит от ее матери и Сиварта, а не от нее». Серсея усмехнулась, выдергивая руку и наливая себе еще один бокал вина. Маленькая зверюга оказалась главой собственного дома и все еще не может выбрать себе даже мужа. Как жалко. Бьюсь об заклад, она даже не рассказала об этом своему опекуну, что бы мне ни говорила. Она осушила половину кубка одним долгим глотком, казалось, наконец, в конце своей тирады. Теперь, спокойнее, Серсея повернулась к нему и нахмурила брови. В последнее время ты довольно часто отвлекаешься. Ты все еще думаешь о том северном мальчике. Клянусь, Джимми, если бы я не знала лучше, подумала бы, что ты хочешь уложить его в постель. Нет, покачал он головой. Я не думал о Джоне. Ну, не только о Джоне, по крайней мере. Джимми думал о Джоне и о планах отца на его счет. Джон принял предложение. Он на это надеялся. Джон был бы хорошим мужем для Джой, добрым, богатым, сильным и умным, он именно такой муж, которого хотел бы для нее дядя Гирион. Я думал о Таммине и Джоффе. Джоффри, воскликнула Серсея, перебивая его, когда ее прекрасное лицо снова покраснело от гнева. Ты не поверишь, что отец угрожал Джоффу. Он угрожал убрать его. Он угрожал моему сыну. Утверждал, что я не могу его контролировать. Вряд ли моя вина, что некоторые шлюхи получили то, что им причиталось, мое или Джоффри. О чем ты говоришь, Серсея? «Что сейчас сделал Джоффри?» – спросил Джимми. «Ничего такого», – рявкнула его сестра, по-видимому, разгневанная тем, что ее драгоценный сын может сделать что-то плохое. Несколько лун назад произошел инцидент. Две служанки соблазнили Джоффри, и он слишком увлекся ими. Это был просто несчастный случай. Джимми почувствовал, как его кровь стынет в жилах. Он убил их, а боги, Серсея. «Почему ты мне не сказала?» – нахмурился он. «Потому, что это не имело значения», – прошипела Серсея. «Они не имели значения, ни по сравнению с нашим сыном». Его рот открылся, Джимми попытался сформулировать свои отвратительные мысли в слова, прежде чем мудро закрыть рот. «Нет, здесь он не мог этого сказать». Джимми выдавил из себя улыбку и притянул королеву к себе на руки. «Ты права, любимая. Я понимаю». Он понял, что нужно сделать. Джимми никогда не позволял себе быть отцом для Джоффри, Мерцеллы и Таммина, даже не позволял себе быть их дядей по-настоящему. Он не мог, чтобы кто-то не заподозрил опасные секреты. Но он наблюдал за ними, наблюдал и надеялся, что они будут хорошими, здоровыми и в безопасности. В конце концов, он видел, к чему может привести инцест. Таммин и Мерцелла выросли нормальными детьми, красивыми и милыми, но Джоффри. Джимми почувствовал, что с ним что-то не так, как только мальчик смог ходить. Он даже не мог нормально разговаривать, но уже, казалось, доставлял огромное удовольствие причинять боль своим няням, кусая и царапая их лица и руки достаточно глубоко, чтобы пускать кровь или выдергивая им волосы. С тех пор прошли годы, и с каждым годом Джимми все больше и больше жалел, что Рейгар не вышел победителем с того брода. Нельзя было допустить второго безумного короля. Джимми не позволит, чтобы его величайшее дело было уничтожено его собственным семенем. «Мне нужно идти», – пробормотал он в шею Серсии, целуя ее в щеку. «Силми оскопит меня, если я опоздаю». «Я не могу этого допустить», – кивнула Серсия, проводя пальцами по его волосам, прежде чем отстраниться. «Так много седых волос, ты стареешь, Джимми». Его рука инстинктивно переместилась к голове. «Ну, это случается со всеми нами», — улыбнулся Джимми. Королева просто промычала и налила себе еще один бокал вина. «Если увидишь Ланселя, сразу пошли ко мне, у меня есть для него поручение». Глава 15, часть 3. Тирион Ланнистерай. День рыцарского турнира. «Богам, несомненно, нравится мучить меня ради собственного развлечения. Разве недостаточно было родиться карликом?» Тирион Ланнистер, наследник утеса Костерли, судорожно вздохнул, приподнялся на четвереньках, смахнул речную воду с глаз, а затем выплеснул содержимое желудка на землю перед собой. Как только вся речная вода вышла из его тела, бес, спотыкаясь, поднялся на ноги и вытер рот рукавом. «Я навсегда буду у тебя в долгу, Брон. Ты спас мне жизни, что более важно, ты спас мое вино и книги», — воскликнул он. С этими словами Тирион схватил один из своих винных кувшинов, тот, который вдумчивый молодой Джон Белый Волк дал ему перед тем, как они разошлись, и прополоскал рот горящей жидкостью, прежде чем выплюнуть ее. Брон усмехнулся, сел на валун и снял один из своих ботинок, перевернув его, чтобы вылить воду, которая его заполняла. «И мы оба знаем, какая из этих двух вещей была важнее, не так ли?» — ухмыльнулся наемник. «Редко когда-либо произносились более правдивые слова», — ухмыльнулся Тирион, бросив кувшин Бронну, который легко поймал его и сделал глоток. «О, это пойло хорошо жжет», — заметил он, причмокивая. Поднявшись на ноги, мужчина взглянул на серое облачное небо. «Нам нужно двигаться, уже полдень, и если не поторопимся, то будем спать на улице». «О, нам не нужно этого делать», — ответил Тирион, хлопая по кошельку с монетами, все еще, к счастью, прикрепленному к его поясу. Открыв сумку, в которой он всегда носил свои любимые книги, он вздохнул с облегчением, плотно и аккуратно обернутые кожей фолианты были почти невредимы. «Может быть, и хорошо, что я не украл ту книгу», — подумал он с улыбкой. «У меня все еще много монет, и есть много таверн, которые усеивают дороги в Королевскую гавань. Мы можем просто остаться в одной из них. Я заплачу. Все эти таверны будут заполнены, учитывая, что турнир еще продолжается», — фыркнул Брон. «Нам бы повезло, если бы сейчас в сарае с лошадьми была куча сена». «В сарае». Тирион не мог не задохнуться. Он был достаточно умным, чтобы признать себя избалованным маленьким дерьмом, но даже в Черном замке ему дали достаточно удобное жилье. В дороге у него всегда была охрана, слуги, специально обученные и натренированные, лошади и роскошная палатка. «Теперь же у меня их нет», — признался он себе, осознав всю серьезность положения. «Мои гвардейцы и слуги мертвы, лошади убежали, а палатка разграблена и сожжена. Я даже не могу рассчитывать на свое имя. Это может принести больше вреда, чем пользы. Все, что у меня есть, это кошелек, полный монет, мои любимые книги и наемник, который мне нравится, но я еще не настолько глуп, чтобы доверять ему, и, конечно, мой ум». Через мгновение он закрепил последнюю мысль, дрожа от холодного бриза, который прорезал его мокрую одежду. «У Джейми свой меч, у Серсии своя красота, а у меня свой разум. Иногда мне кажется, что это все, что у меня есть. Нам пора идти», — торжественно согласился Тирион, перекинув лямку сумки через плечо. «Я должен рассказать отцу о нападении на наших людей и обо всем случившемся. А старому льву не все равно. Он ненавидит вас и, насколько я слышал, считает своих людей расходным материалом», — пожал плечами Брон, схватив свою ношу. «Спасибо за это напоминание», — горько проворчал Тирион, не в силах отрицать такое. «Но ты упускаешь из виду одну важную вещь о моем отце. Он гордый старик. Смерть нескольких гвардейцев не вызовет слез, а моя собственная, вероятно, заставила бы его станцевать, но кто-то напал на Ланнистера и его людей. Это его очень разозлит. Если меня и убьют, то только по его собственному приказу». «Прекрасная у вас семья», — заметил Брон, прежде чем щелкнуть языком. «Опять же, я проломил лицо своему отцу поленом, так кто я такой, чтобы судить? Мы похожи как две капли воды», — пошутил Тирион, прежде чем снова стать серьезным. «Вопрос в том, было ли нападение случайным или, может, спланированным. Это ужасно большое совпадение, что и королевская свита, и ваша группа подверглись нападению», — пробормотал Брон. «Откуда ты знаешь об этом?» — спросил Тирион, удивленно взглянув на наемника. «Он, конечно же, получил ворона о нападении вместе с указаниями ничего не говорить об этом, кроме как главе красных плащей, с которыми он путешествовал. И он так и сделал, уничтожив пергамент после того, как запомнил его содержимое». Наемник откинул голову назад и рассмеялся. «Все вы, благородные люди, одинаковы, всегда говорите, но никогда не думаете о том, кто может слушать. Все слушают, бес, всегда». «О», — сказал Тирион, почесав затылок, «и что они могут слышать?» Наемник посмотрел на него с хитрым блеском в ярко-голубых глазах и криво ухмыльнулся. Потом он отвернулся, запрокинул голову, и пошел вперед, насвистывая веселую мелодию. «Энцо Властаи. После рыцарского турнира и до встречи с Джоном на пиру. Я думаю, сир, это может быть то, что вы ищете». Высокий, худощавый торговец показал Энцо элегантное ожерелье, сделанное из чередующихся ярко-синих и розовых стеклянных бусин с простой подвеской из слоновой кости в виде полумесяца, которая висела в самой нижней точке и была связана тонким, но прочным кожаным шнурком. Он взял его в руки, чтобы оценить длину и вес. Само собой разумеется, что будущая невеста его племянника, Дженни Тиим, будет довольна. Энцо всегда обладал хорошим чутьем на детали и был совершенно уверен, что это ей очень пойдет. Металлические украшения не были так популярны у жителей Хаммерфилла, как у тех, кто живет в более холодном климате, солнце нагревало их и обжигало кожу. Стеклянные и фарфоровые украшения были более распространены. Да, Энцо был уверен, что это будет приемлемый свадебный подарок. «Это прекрасно подойдет, какова цена?» — спросил Ридгард у торговца. Энцо ожидал, что этот человек попытается торговаться с ним, но торговец сразу предложил довольно разумную цену в 7 серебряных оленей. Впечатленный как качествами товаров этого мужчины, так и его способностью понимать, когда не испытывать удачу, Энцо решил выбрать еще несколько предметов для разных членов семьи. Одинаковые браслеты для его матери и отца, ожерелье красного цвета и желтые бусы для сестры Энза, Сури, декоративный гребень для волос из янтаря и жемчуга для Шири, жены его младшего брата Калрика, и плетеные кожаные браслеты для их дочерей Рили и Тиньины, которым было 9 и 5 именин соответственно. Кроме того, он, конечно же, запланировал для Энцо особый подарок – бумаги на хороший участок земли с заранее построенным домом. «Могу ли я чем-нибудь еще помочь вам, сир?» Энцо задумался, собирая все свои покупки. «Возможно», — признал он. «Видите ли, есть человек, о котором мне нужно найти информацию. У вас случайно нет сведений, где найти человека, занимающегося подобным?» Торговец почесал щеку. «Информация, да, это действительно ценная вещь, но с чего вы взяли, что я знаю, где ее найти?» Энцо подавил фырканье, прежде чем полезть в свой кошелек и вытащить оттуда 3 золотые монеты. «Вы работаете в лавке, которую часто посещают богатые, и мы оба знаем, что богатые редко держат язык за зубами перед теми, кого они считают нижестоящими». Он подчеркнул свою точку зрения, сдвинув 3 монеты, аккуратно сложенные друг на друга, через прилавок. Торговец сгреб монеты. «О ком вы ищете информацию?» — улыбнулся он. «Он называет себя Горой». Другой мужчина застыл, а его глаза расширились. «Вы очень храбрый человек или, может быть, очень глупый. Я бы по возможности избегал этого вопроса, сир, если вам дорога ваша жизнь. Я заплатил за твои знания, а не за твое мнение», — холодно ответил Энцо. «Ты что-нибудь знаешь или нет?» Торговец смиренно покачал головой. «Я не очень, но моя сестра Розалинда работает в таверне, популярной у городских стражников. Они любят посплетничать, особенно после того, как выпили эль. Она что-нибудь знает, как пройти в эту таверну?» — прищурился Энцо. Торговец мотнул головой влево. «Это где-то 5 улиц отсюда, но, наверное, было бы проще, если бы вы наняли возницу в конце улицы. Не уверен, сколько их будет там, когда идет дождь, но если вам удастся найти одного, вас доставят прямо туда. Моя сестра, она с рыжими волосами и родимым пятном на правой щеке». Энцо кивнул и вытащил еще 3 золотые монеты, сунув их торговцу. «Спасибо за помощь». Что касается таверн, Энцо видел и похуже. Крыша не протекала, по обеим стенам горели камины, пол был относительно чистым, и никто в углу не выливал содержимое своей еды в ведро. Хотя, в воздухе пахло чем-то вроде запаха мокрой собаки, но это скорее заслуга посетителей таверны, чем вина владельца. Он накинул свою медвежью шубу на руку, дождевая вода капала на землю, и проскользнул мимо худощавого лысого человека с крючковатым носом, чтобы занять место около стойки, где рыжеволосая девица разливала эль. «Ты, должно быть, Розалинда». Женщина вздрогнула, услышав свое имя, посмотрев на него с равной долей любопытства и настороженности. «Ты знаешь мое имя, но я не знаю твоего, и я сомневаюсь, что забуду кого-то вроде тебя. Мы никогда не встречались». В бледно-голубых глазах девушки вспыхнула искра гнева. «Тебя послал Орлен. Он сказал тебе, что я просто подниму юбки», — зарычала она. «Ну, позвольте мне сказать, что последний человек, который пытался это сделать, получил мой нож прямо в его». «Меня прислал твой брат», — перебил ее Энцо. Брови Розалинды взлетели вверх. «Тервер, в чем дело? Он сказал, что ты могла бы помочь с одним делом, над которым я работаю». Энцо наклонился вперед и развернул руку в перчатке, так что полдюжины золотых монет едва мелькнули в мерцающем свете. Это привлекло ее внимание. «Мне нужна информация, твой брат сказал, что ты будешь ее хорошим источником». Губы Розалинды изогнулись в улыбке, темно-красное родимое пятно туго натянулось на ее щеке. «В этом он прав. Я была вынуждена выслушать достаточно пьяного хвастовства, так что могу рассказать больше секретов, чем любой мастер шепота. Что ты хочешь узнать?» Энцо наклонился, чтобы их не услышали. «Расскажи мне о горе». Имя заставило женщину чуть пошатнуться. «Я могу сказать, что ты должен держаться как можно дальше от этого ужасного монстра». «Этого не произойдет», — покачал головой Энцо. «Я могу сказать, что он монстр, настоящий зверь, и заслуживает смерти за все, что он сделал. Все изнасилования и убийства и все несчастья», — сердито зашипела Розалинда. «В этом королевстве нет ни одной души, которая бы плакала, если бы ему пришлось встретить худший конец, я могу тебе это сказать. Кажется, все так говорят. Можешь ли ты рассказать мне что-нибудь еще?» — с надеждой спросил Энцо. Женщина закусила губу, задумчиво нахмурив брови. «Ну», — медленно сказала она, — «я слышала, что он тратит ужасно много своих кровавых монет на скупки макового молока. Я слышала, что он покупает его большими кувшинами для лечения головной боли. Это поможет. Я думаю, что смогу работать с этим. Спасибо», — тихо промычал Ридгард и вложил ей монеты в ладонь. «За твое беспокойство». После чего он взял кувшин с элем и пошел садиться за столик. Наконец-то дела пошли на лад. Глава 15, часть 4. Варисай. После рыцарского турнира, но до пира, только сильный человек мог признать, что он допустил ошибку, и после всех этих лет Варис был готов признать, что в прошлом он справлялся с некоторыми проблемами, плохо. Служба Эйрису поставила его в положение, которому угрожал Риегар. Серебряный принц доверял словам немногих, и сказать, что Вариса среди них не было, было бы преуменьшением. Когда прямой подход не сработал, он попытался проникнуть в разум принца через других, но ближайшее окружение Риегара было сплоченным и молчаливым. Поэтому, когда он не добился успехов со старшим сыном, а младший сын был слишком молод, Варис остался довольствоваться отцом и, как он делал много раз прежде, прошептал правильные слова на ухо королю, слова о семейном предательстве. Конечно, все это не было ложью. Риегар определенно планировал свергнуть своего отца. Лорд Уинн никак не мог позволить себе провести такой грандиозный турнир без посторонней помощи. Во многих отношениях Варис действительно был впечатлен молодым принцем, тихий, но более острый, чем меч, который он носил, но он не мог позволить его планам беспрепятственно развиваться. Нелегко было убедить параноидального безумного короля покинуть Красный замок и отправиться в Харвинхолл, но он это сделал. Затем произошла трагедия, как это часто бывает, из-за страсти и похоти. Даже серьезный, послушный и умный серебряный принц влюбился в красивое лицо и потерял хладнокровие из-за своих низменных желаний. Королевство загорелось, люди истекали кровью, и страдание закралось в сердца многих. Варис помог этому произойти. Жертвы часто необходимы, признался он себе, стараясь не вспоминать пропитанную кровью ткань, покрывавшую тело когда-то живой маленькой девочки с темными волосами и теплой улыбкой, которая ничего больше не любила, как играть со своим котенком. Но тогда я просчитался, и теперь мне нужно разобраться с тем, что осталось. Роберт был ужасным королем, расточительным и безответственным. Он не думал о будущем, Варис легко ладил с ним. Он мог иметь дело с невнимательным королем, даже в определенной степени предпочитал его, и он мог иметь дело со львами и розами, которые крались и ползали. Помогло то, что лорд Арвин, надежный и компетентный человек, был рядом, чтобы всем руководить. Но правление десницы короля подходит к концу, и когда это произойдет, королевство потеряет ощущение стабильности. Потом был вопрос о наследниках, вернее, об отсутствии таковых. Принц Джоффри никогда бы не стал достойным королем, он был жестоким и грубым. От него нужно избавиться как можно скорее. Таммин был достаточно добрым парнем, но слишком наивным, им можно было легко манипулировать, его кроткий нрав не подходил для лидерства. Мерцелла была лучшим вариантом из троих, с твердой головой на плечах, приятным характером и достаточно сильной личностью. К сожалению, королевство никогда не примет маленькую девочку своим правителем. Станнис мог бы стать хорошим королем, но он умер раньше времени, оставив после себя только дочь. Застенчивая маленькая Ширин Баратион была умна и, несомненно, была дочерью своего отца, но тот факт, что она не была сыном, всегда будет проблемой. Также существовала ужасающая вероятность того, что серая хворь на ее лице может снова пробудиться. Это было редкое явление, но все же случалось, и что если это произойдет в центре такого многолюдного города, как Королевская гавань, начнется хаос. Ренли Баратион был достаточно очарователен для многих людей, но маловероятно, что ему можно было бы доверить железный трон. К тому же его личные склонности могли создать проблему, хотя, были мужчины, которые, несмотря на то, что предпочитали компанию других мужчин, смогли произвести на свет наследника. Но Варис не собирался рисковать, поддерживая кого-то, кто мог бы создать опасную ситуацию через десятилетие или два, и... Даже если бы среди шайки ублюдков Роберта был кто-то достойный, у Вариса не было времени, чтобы воспитать из него приемлемого наследника. Не то чтобы Варис был сильно заинтересован в том, чтобы продолжать поддерживать действующего короля, но даже мысль о том, кем его заменить, приносила досаду. Безвременная смерть Иллиря и милого сына Серры, он позволил себе оплакивать потерю их обоих, ознаменовала крах его первоначального плана. Увы, дерьмо случается. Но, в конце концов, у Вариса всегда были запасные планы. Визирис был мертв, убит своим добрым братом-конюхом, но это не было настоящей потерей, Мальчик был вспыльчивым и высокомерным, слишком похожим на своего отца и слишком похожим на нынешнего наследника Вестероса. С другой стороны, девушка обладала потенциалом. Она оказалась на удивление стойкой, яростно сострадательной к избитым и угнетенным и способной поколебать лояльность других, включая одного из его самых ценных шпионов. Варис солгал бы, если бы сказал, что он легко привлек его на свою сторону. Если другие слухи, те, которые он усердно старался не допустить до ушей короля, окажутся правдой, а будет ли она прислушиваться ко мне?